От моих слов индеец чуть в конвульсиях не забился. Сдавив пальцами виски, он сильно зажмурился и, пытаясь контролировать спазмы, сжался в комок. Красновато-коричневая кожа стала какой-то зеленоватой. «Джейк, ты в порядке?» — спросила я и шагнула было к нему. Но Эдвард схватил меня за руку и рывком вернул на место. «Осторожно! Он не в себе!» Однако Джейк уже успокоился, лишь руки мелко тряслись. В устремленном на Калина взгляде кипела самая настоящая ненависть. «Хм, я-то ее точно не обижу». Мы с Эдвардом уловили глубинный смысл фразы и скрытое в ней обвинение. С губ моего спутника сорвалось негромкое шипение, а Джейкоб машинально сжал кулаки. «Белла!» — со стороны опушки послышался гневный рык Чарли. «Сейчас же домой!» Мы все так и замерли, прислушиваясь к повисшей тишине. Первый дар речи вернулся ко мне. «Черт!» — пролепетала я. На секунду гневная решимость изменила Джейкобу. «Прости, что так получилось», — пробормотал он. «Я должен был сделать то, что мог, хотя бы попытаться». «Спасибо», — голос дрогнул, испортив весь сарказм. Я смотрела на тропинку, ожидая увидеть отца. Сейчас он разгневанным быком пронесется сквозь мокрый папоротник. А красной тряпкой по этому сценарию буду я. «Подожди секунду», — сказал мне Эдвард и повернулся к Джейкобу. «На своей земле мы не нашли следов Виктории. А вы?» Джейк мог не отвечать. Эдвард прочел только что появившуюся в сознании мысль. Но индеец решил ее озвучить. «В последний раз мы ее видели во время Беллиного отъезда. Хотели окружить, а потом напасть из засады». По спине побежал холодок страха. Но рыжая унеслась прочь, будто за ней гнались черти. Насколько мы поняли, она почувствовала запах твоей сестренки и сбежала. С тех пор близко к нашим землям не подходит. Калин кивнул. «Если вернется, мы сами ею займемся. Виктория не станет. Рыжая убивала на нашей территории», — прошипел Джейкоб. «Значит, она наша». «Нет», — начала я, пытаясь остановить обоих. «Белла, я вижу его машину и знаю, что ты здесь. Если ты сию секунду не вернешься...» Чарли даже договорить не потрудился. «Пошли», — сказал Эдвард. Потрясенная до глубины души, я вернулась к Джейкобу. «Вдруг больше не увидимся». «Прости меня», — прошептал он так тихо, что пришлось читать по губам. «Пока, Беллс». «Ты обещал», — в отчаянии напомнила я. «Мы по-прежнему друзья». Индеец покачал головой и, выросший в горле комок, едва меня не задушил. «Ты знаешь, я старался сдержать свое слово, но теперь не представляю, как это сделать. Только не сейчас». Он попытался сохранить маску раздражения и горечи, но она превратилась в карнавальную мишуру, а потом исчезла. «Я так соскучился», — прошептал он и протянул ко мне руку. «Взаимно», — чуть слышно отозвалась я, машинально последовав примеру бывшего друга. Пальцы переплелись, а вместе с ними и чувства. Моя боль — его боль. «Джейк», — шагнув к нему, позвала я. Хотелось обнять его и стереть с лица несчастное выражение. Эдвард оттащил меня обратно. На этот раз сильные руки не защищали, а сдерживали. «Все в порядке», — заверила я, с надеждой заглядывая в любимое лицо. «Он все поймет. Обязательно». Увы, карие глаза были непроницаемы, а лицо — пустым и холодным. «Нет, вряд ли». «Отпусти ее!» — снова разозлившись, прорычал Блэк. «Она хочет ко мне!» Индеец шагнул вперед, темные глаза заблестели в предвкушении боя.